Предо мною лежат две дороги. Я в раздумье, какой мне идти. Той, что легче, но странно, тревога и сомнение бушует в груди. Та дорога, что справа, широка, и под гору все время ведет. Та, что слева, узка и высока, скалы узенькой змейкой ползет. На обочине легкой дороги сад тенистый, в саду родники. А на этой тропинке убогой тьма, болота, канавы, кусты. Путник шел по цветущей дороге, с гордым видом шикарно одет. «Эй, прохожий, постой-ка немного, я не знаю, как быть, дай совет. Вот идешь ты путем, где полегче, ты доволен, я вижу, ответь. Может, только дорога не вечна, будет счастье и радость иметь. Что мне счастье? Иду, наслаждаюсь, и сизной отдыхаю в тени, сытно ем, вдоволь пью, не нуждаюсь, словно праздник проходят все дни. Ты про вечность не верь, это ложь, жизнь моя словно мед, и мне сладко. Погоди, а куда ты идешь? Куда иду, мне это безразлично. Зачем мне знать, пока мне хорошо? Бери от жизни все, и будет все отлично. Прощай, мечтатель, ну а я пошел. Счастливым быть в пути лишь не желаю, идти не зная цели не хочу. Пусть я мечтатель, но я твердо знаю, что обязательно найду свою мечту. И вдруг я старца на тропе увидел. Зачем идет тропой? Чего он в ней нашел? Он падал, спотыкался, но какой-то силой себя превозмогая все же шел. Он ближе подошел, остановился. В лохмотьях, в ссадинах живого места нет, но взгляд его горел, и как костер искрился, повсюду разнося какой-то чудный свет. И этот свет стал проникать мне в душу, он наполнял и наполнял меня, и понял я, что мне так нужно иметь хотя бы искорку дивного огня. О, старец, неужели ты счастливый, что за огонь в душе твоей горит? Кто одарил тебя несокрушимой силой, и что за цель тобой руководит? Огнем Христос в душе моей светится, я призван освящать, не веря тьму. Кто любит Бога и к Нему стремится, наполнит сердце светом Он тому. Я выбрал эту трудную дорогу и не жалею, счастлив, что иду, ведь с каждым днем я приближаюсь к Богу и в этом вижу цель, свою мечту. Да очень часто я изнемогаю, но каждый раз Бог силы мне дает. Чем больше я в пути его страдаю, тем больше счастья в небе меня ждет. И он ушел. А я склонил колени, сказал как мог: Господь и Бог, прости, даруй мне радость возрождения и веру счастья в твоего пути. Предо мною лежат две дороги, выбор сделан, какой мне идти. Боже, будь путеводной звездою к вечной жизни, что ждет впереди. Аминь.